Что и требовалось. Сухмет, на которого все эти препирательства не произвели никакого впечатления, потянулся к засову калитки, поводил над ним руками, потом, повернувшись к Лотару, сказал: «Ее открывали сегодня ночью». Рубас повернулся к мальчишке с копьем. «Ты когда принял пост?» Парень нервно сглотнул и ответил громко и четко, как его учил десятник. «С утренним обходом, господин капитан!» «Это значит сразу после рассвета, часов в 5». «Поздно, гораздо позже, чем должно быть», — решил Лотар. Сухмет присел, поводил ладонями над порогом калитки и поднял голову. Калитку открывали часа в 2 по полуночи. На всякий случай они распахнули ее и осмотрели наружные доски, но к ним никто не прикасался, так что это ничего не дало. Лотар подумал было опять пристать к мальчишке, чтобы выяснить, кто стоял на часах до него, но потом решил выяснить это у Гергаса. «Где ваш капитан, солдат?» «Я видел, как он шел по стене в сторону восточных ворот». Они поднялись на стены и направились к восточным воротам. «А ты человека по этим отпечаткам определить сумеешь?» — спросил вдруг Рубас Сухмета. Старик сокрушенно покачал головой. «Ну, какие это следы, Рубас? Так, название одно. Конечно, маг посильнее мог бы, но для меня одного скользящего прикосновения маловато. Вот если бы я раньше знал этого того человека или обстоятельства дела, тогда этого и не нужно, Сухмет. Мы и так знаем, что это был человек, который впустил в город Драла», — сказал, не поворачиваясь, Лотар. Гергаса они нашли в надвратной башне, где он завтракал. Вид у него был ужасный, глаза ввалились, волосы растрепались, борода каким-то образом за несколько последних дней стала почти седой. От уголков глаз протянулись тонкие жестковатые морщины, а руки бравого капитана дрожали так сильно, что вряд ли могли натянуть лук. Увидев наемников, он слабо протянул. «А, это вы? Замок Богашита ночью пал, знаете?» «Знаем», — ответил Урбас. «Мы были там с Желтоголовым». «Ах, да, мне докладывали, что вы ночью откуда-то прилетели, как сумасшедшие». «Что с боярином?» «Его убили. Говорят, он отбивался как мог, но его все-таки загнали в главный зал и там прикончили». Рубас снял шлем, посмотрел на поле перед воротами. Там, на границе полета стрелы, расположились мародеры. Их было довольно много, но еще больше, судя по дымкам костров, было их в соседних лесах. Они спали, сушили отсыревшую под дождем одежду, готовили еду. Кто-то бессмысленно бродил от костра к костру. Гергас проследил за взглядом Рубаса, проглотил последний кусок, взял оловянный стаканчик с какой-то горячей бурдой и подошел к зумцам. «Мы следующие, Рубас. Мы последние. Поэтому никаких сомнений больше нет. Сегодня ночью». Он не договорил. У него, пожалуй, тоже апатия, решил Лотар. А жаль. Собрать бы 5 конников и устроить вылазку. Пусть много и не добьемся, но хоть нервы этим мерзавцам, собравшимся у города, пощекочем, а может даже отгоним пару каких-нибудь шаек. «Нет», — решил он и вздохнул. «Для вылазки потребуется решимость, а ее у защитников города больше не осталось. Они внутренне уже покорились и считают поражение неизбежным. И никакой вылазкой этого не изменишь. Нужно что-то сделать с собаками». Апатию капитана почувствовал и Рубас, только он не привык сдаваться. «Нужно что-то делать, Гергас, а ты, кажется, киснешь». Капитан Мирамцев махнул рукой, расплескав половину своего стакана. «Мы готовимся, мы еще как готовимся. Только даже последний новобранец понимает, что это бессмысленно. Мы искали тебя, чтобы спросить». Лотар отошел от края стены и посмотрел Гергасу прямо в лицо. «Кто стоял у потайной калитки этой ночью?» Гергас забеспокоился. «Да, он устал. Его одолевает сотня забот, и он считает, что не переживет ближайшую ночь. Но он пока офицер и должен знать все, что вокруг происходит. А в чем дело?» «Пока ни в чем. Нам бы просто хотелось поговорить с тем солдатиком, чтобы выяснить, не этим ли путем в Мирам сегодня ночью принесли гонг вызова. Его же князь разрубил в мастерской Каписа. Я имею в виду настоящий гонг, а не подделку бывшего лекаря». Гергас вздохнул, одним махом допил все, что давалось в стаканах, и отдал его слуге, который безмолвной тенью вертелся поблизости, убирая остатки завтрака. «Мой племянник там стоял. Его зовут Карамис». «Где он?» — спросил Лотар, стараясь, чтобы голос не выдал его волнения. «Не знаю. После ночного караула я отпустил его до обеда, чтобы отоспался. Эти молокососы плохо не досыпали. Переносят плохо недосыпание, не то что старики вроде нас». Он почти заискивающе улыбнулся Рубасу. «К тому же главное событие все равно произойдут только ночью. И все-таки ты не можешь не знать, где он отсыпается. В казарме, в трактире, у своей подружки», — подал голос Сухмет. «По-моему, в казарме его нет. Для подружки он еще молод. Может, дома?» «Не знаю». Он повернулся к Лотару и попытался перейти на официальный тон. «Надеюсь, тебе не нужно напоминать, что все касающиеся моих подчиненных должно быть в первую очередь, должно доложено мне?» Это было почти так, почти ровно в той мере, в какой надо было соблюдать тайну следствия. Лотар подумал, что взволнованный Гергас нравится ему больше, чем апатичный и погасший. Это доказывало, что Гергас не просто отбывает свой командирский номер. «Он ведет себя правильно», — решил Лотар. «Успокойся, пока мы ни в чем его не подозреваем». Глаза Гергаса дрогнули и стали узкими, как щелочки. «До этого дошло, да?» Он подумал мгновение и решительно заявил. «Ну что же, пошли, я сам отведу вас к нему домой». Пока они шли по стене, пока спускались в город, Гергас нехотя рассказывал. «Мать Крамиса Амирада вышла за моего старшего брата, хотя ее сватали первые бояре побережья, и не только из Мирама. Но брак для нее быстро кончился. Ее муж, один из самых удачливых наших арматоров, пропал где-то у берегов Муфальджи почти 10 лет назад». «Погоди», — перебил Рубас. «Уж не та ли это Амирада, подружка Рассулины, покойной жены князя?» Хотя между ними и было больше 10 лет разницы, они дружили. «Ну, сейчас понятно, она уже не девочка, но все равно красавица хоть куда». Ее пару лет назад, когда князь задавал пиры, она была распорядительницей на женской половине терема. Главным образом, конечно, потому что после смерти княгини стала приглядывать за Светокой. «Ого, значит, Крамиса и Светока?» — начал было Рубас. «Они вместе росли, они как брат и сестра».